И с каждой книгой огонь разгорается все ярче, все сильнее, и в каждую книгу ты вкладываешь частицу себя. Ты понимаешь, что горишь, что отдаешь все без остатка. Это страшновато и немного весело, болезненно и радостно. Это как увидеть жизнь в глазах мраморной статуи и понять, что твоя душа теперь принадлежит и ей. Но как же тебе прожить без частички души? А она горит. Сердце сгорело первым. Впрочем, в ее почтенном возрасте грех жаловаться. Она прожила хорошую жизнь. У нее есть муж и дети. Они будут горевать. Она была счастлива. Старая женщина смотрит на звезды сквозь приоткрытое окно. Сколько ей осталось? Врач говорит, что ей нельзя волноваться, что каждый стресс может стать для нее последним, но как же прожить в вакууме? Так не бывает. Она решительно распахивает окно. Смерть страшна? Нет, только не ей. Она встречалась с ней миллионы раз в других мирах, и встретиться в последний в своем мире. Или в первый? В единственный? Скорее любопытно, чем страшно. Тем более ее есть кому встретить за чертой. Я люблю тебя, мир. Я счастлива, что жила с тобой. Глаза женщины встречаются со звездами, и одна крохотная звездочка срывается вниз. И следует острый укол в сердце. Она еще может позвать на помощь. Может быть, ее успеют спасти, но вместо этого она медленно опускается на колени. Потом ложится на бок, не отрывая глаз от звездного неба. Оно останется с ней до конца. Звезды. Они тоже костры далеких миров. Лети, моя душа! Что бывает дальше? Светящийся тоннель? Тьма? Райские врата? Ей так и не удается это выяснить. Вокруг нее ощущается нечто. Оно живое, нежное, любопытное. Оно воспринимается не глазами и не слухом, а чем-то непонятным, что нельзя объяснить и понять. И женщина тянется к нему уже не руками. У нее нет рук. Душой? Возможно. И на пределе понимания следует миг абсолютной ясности. Кто-то непредставимо могучий заглядывает в ее душу. Диалог? Это когда реплики. А между ними происходит нечто другое. Абсолютное осознание и проникновение. Посмотри на свой новорожденный мир. Мой мир? Да, именно твой. Ты жила в нем, ты дышала им. Ты сроднилась с этими существами, ты населила его. Нынче осталось последнее, чтобы он стал живым. Что же? Дать ему душу. Мою? Иначе не бывает. После завершения творения душа Творца растворяется в рожденной им вселенной. Если будет иначе, мир не оживет. Я растворюсь? Меня не будет? Будет мир. И, может быть, ты. А может и не быть. Это решать ему. Я могу посмотреть? Смотри. И колдовской мир распахивает перед ней свои врата. Она словно бы видит его насквозь. Теплый синий шарик, пятна тьмы, героев и драконов, прекрасных девушек и злобных колдунов, чудовищных зверей и танцующих над цветочными чашечками фей. Ее мир, ее жизнь, ее душа. Согласна ли она отдать ему свою душу? Смешной вопрос. И существо больше не спрашивает ее. Незачем. Нечто теплое и уютное прикасается к ней и исследует миг боли, как при родах. А потом открываются глаза нового мира. И исследует невероятная, непредставимая радость творения. Как рождение дитя. За такое не жалко стерпеть любую боль. Но ее больше нет. Есть только счастье. Огромное, непредставимое, непереносимое человеком. В тот миг, когда душа женщины одушевляет ее творение, на небосводе нового мира загораются звезды. А она вдруг понимает, что вопрос был последним рубежом, но ответ на него вовсе не уход. Скорее, переход. Сейчас она весь этот мир. Она смотрит глазами звездами, она улыбается солнышком и хмурится облаками. Она распахивает руки реки и встряхивает волосами деревьями. Она почти не остается человеком, но то, что осознает себя, сохраняет память о прошлой жизни. И мир обретает душу и любовь. Он будет расти и расширяться. Он будет создавать нечто новое и баюкать своих детей на волнах эфира. Он будет. Возможно, когда-нибудь он сольется с соседним миром, если населяющие его разумные окажутся достаточно одухотворенными. А может быть и нет. Это во многом зависит и от души мира, и она готова помочь. Раньше она подсматривала в щелочку. Сейчас же дверь распахнулась, и оказалось, что она даже не дитя. Она мать. А настоящая мать всегда позаботится о своем ребенке. Последней мыслью пробегает грусть об оставленном. Но ведь там живы ее книги. Сейчас они стали реальными. Любой, кто возьмет их в руки, поймет, что ее герои живые. Кто-то полюбит, кто-то возненавидит, а кто-то, коснувшись страниц ее книги, ощутит крохотную искорку и увидит во сне нечто. Забудет? Поможет искре разгореться? Может быть и так. И на свет появится еще один творец. Ранним утром старую женщину находят на полу ее кабинета. На столе шелестит страничками законченный роман. Последний роман. Или не последний? Других люди этого мира уже не прочитают. Но кто-то возьмет в руки книгу, и искра вспыхнет, и рано или поздно появится новый творец, чтобы пройти тот же путь и одушевить очередной мир. Кто знает? Наверное, только душа нового, рожденного мира знает все досконально. Но мы ведь не будем задавать ей глупых вопросов, правда? Пусть ее мир будет счастливым. Этого достаточно. А пока над миром, который находится где-то непредставимо далеко, восходит новое солнышко. Впервые оно живое, и теплые руки лучи тянутся ко всем его обитателям. Ну, здравствуйте, дети! Наконец-то я с вами! Как же я всех вас люблю!